почти нечеловечески. Он не смог получить силы от своего демона, даже после того, как луна вышла из облаков. Ничего не изменилось даже после того, как Аками удалось освободиться, используя огненные камни, которые швырнул ему брат Марико. Его тело было слишком покалечено. Луна пыталась наполнить его силой, пыталась исцелить его. Ее свет пытался найти его сквозь тьму, но этого было недостаточно. «Мне нужно оказаться снаружи». Он застонал, его голова упала на бок. Когда Цунооки впервые увидел Аками, лежащего под лунным светом, он застыл, как вкопанный. Даже Рен промолчал, хотя его глаза чуть не вылезли из орбит. Третий член их группы, мальчик, черты лица которого сильно напомнили Аками Айоси, не мог отвести взгляд, не прекращая бить железным топором по замку камеры. «Я уничтожу их всех», — выдавил Цунооки. «Они заплатят в десятикратном размере за каждую талику боли, которую причинили». Аками попытался сесть. Он бы не смог идти без поддержки. По крайней мере, 4 пальца на ноге были сломаны. Стоило ему перенести вес на левую ногу, как его бедро пронзила жгучая боль. Ему никогда не удастся уйти вот так. «Просто вытащи меня наружу», — повторил он, кусая губы, чтобы сдержать стоны. «На свет». Мальчик, похожий на Йоси, приобнял Аками за бок. Рен закинул на плечо вторую его руку, и двое молодых людей потащили его из камеры. Грязная вода капала из труб над их головами. Они спешили сквозь синеватую тьму, и Цунооки вел их уверенными шагами, даже в отсутствие источника света. Это показалось Аками странным, так как он был уверен, что его друг никогда не был здесь раньше. Его невысказанный вопрос получил ответ, когда Аками понял, что Цунооки считает шаги. Только Марико могла найти способ подарить черному клану такое преимущество. Он улыбнулся про себя, а затем еще одна волна острой боли пробежала по его телу. Рен случайно толкнул его в бок. «Прости, прости, прости!» — пробормотал Рен. «Так держать!» Превозмогая боль, попытался пошутить Аками. «Несколько моих ребер еще не сломаны». Мальчик, похожий на Йоси, неловко хмыкнул, хотя и ослабил хватку вокруг талии Аками, словно держал хрупкое существо, которое в любой момент мог раздавить. «Меня зовут Йори Сига, мой господин. Для меня большая честь. Прибереги свое почтение для кого-то более достойного, Йори Сига-сан», — пробурчал Аками. Цунооки поднял руку, останавливая их. Даже сквозь толстые каменные стены Аками ощутил странную тишину, опустившуюся на них, похожую на затишье перед летней бурей. Рен крепко сжал Аками, подталкивая его вперед. Множество криков сверху вдруг обрушились на них с шокирующей мощью. Они не были похожи на праздник. Топот бегущих сотрясал стены замка. «Что-то не так», — прошептал Цунаоки. Они притаились в тени, а он замер, сверяясь с картой в руках. 32 шага вперед, повернуть налево, пройти 24 шага, войти в коридор с низким потолком, в котором отчетливо пахнет горелым углем. «Затем вперед», — прошептал он. Аками знал, что его друг произнес это вслух для них всех. Если им придется отступить или разделиться, им нужно будет знать, как вернуться на то же место. Как возобновить этот путь? Повиснув на плече Рена, Аками поднял голову, заставляя свой опухший глаз оставаться открытым. «Если что-то не так, нам нужно, прежде чем ты скажешь хоть слово, имей в виду, что мы не будем задерживаться, чтобы спасти Марико», — сказал Цунаоки. Аками подавил внезапный приступ ярости. «Если ты думаешь, что мы оставим ее в этом замке, это было не моим решением». Аками потребовалось всего мгновение, чтобы все понять. Затем он тихо рассмеялся. С горечью. «Ну, разумеется. Мы передали ей, что сможем найти способ безопасно вытащить ее, мой господин», — сказал Юрисига. «Но госпожа Марико...» Он замолк. Рен хмыкнул. «Она отказалась, как настоящая идиотка, какой она, естественно, и является». Хотя в сердце Аками вспыхнул гнев, вместе с ним расцвела и гордость. Хаттори Марико никогда не выбирала легких путей. Она также не принимала решений из страха. Ее мужество заставило его встать прямее, несмотря на задачу, стоящую перед ними сейчас. И задачу, стоящую перед Марико, как невесты принца Райдена. Цунаоки изучал лицо своего друга. «Ты беспокоишься, что она выйдет замуж за этого мерзкого придурка?» Аками помедлил с ответом. «Марико более чем способна позаботиться о себе. Я знаю, что она всегда примет наилучшее решение из возможных, учитывая все обстоятельства». Его черты ожесточились, на лице появилась гримаса. «Но если Минамото Райден коснется ее против ее воли, никто не сможет его спасти. Даже сама богиня солнца». Глаза Рена сузились до щелочек. «Если он причинит Марико боль, мы заставим его молить о смерти снова и снова». Цунаоки промолчал, но в его глазах светилось согласие. Они замерли в молчании на некоторое время. Затем Цунаоки снова сверился со своей картой. Направил их по другому коридору, к туннелю с низким потолком, скользкому от плесени и лишайника. Аками чуть не потерял сознание от боли, заставляя свое изломанное тело двигаться. Наконец они остановились у входа в большой водосток. Вонючая вода текла у них под ногами, набирая скорость на поворотах. «Есть не так много причин для подобного переполоха в стенах замка Хэйян», — проговорил Цунаоки. «Если это то, о чем я думаю, то солдаты будут следить за каждым входом и выходом. Мы дождемся, пока шум утихнет, а затем сбежим». Рен с отвращением скривился. прямо вместе с их испражнениями. Как только они миновали канализацию и вышли наружу, Аками подставил лицо лунному свету. Его неконтролируемая сила стремительно обрушилась на его тело. Он стиснул зубы от жгучего ощущения того, как демон пытался подлатать его изнутри. Хотя боль была мучительной, она не удивила его. Бесформенный демон Аками не любил его. Его темная магия не была даром. Она должна была причинять боль. Демон питался его страданиями, а Аками черпал из него свою силу. В самых сокровенных тайниках своего разума он слышал, как безликое существо проговорило ледяным шепотом ему на ухо. «Это будет дорого тебе стоить!» Аками знал это. Так было всегда. Демон всегда назначал цену. А он всегда платил и будет платить, пока у него не останется ничего, что можно было бы отдать. Этому демону, которому он поклялся в вечной верности. Гул магии пронесся в его ушах, и Аками попытался взлететь в клубе темного дыма. Он снова перевел взгляд на Луну. Она подвела его. В очередной раз. Волна боли пронзила его грудь. Он вскрикнул. Проклятия сорвались с его кровоточащих губ. Если демон Аками предаст его сейчас, все их жизни окажутся в опасности. Его друзья, его семья умрут. И Марико. «Он слишком слаб», — сказал Рен, и паника отчетливо слышалась в его словах. «Это не сработает». В нем нельзя было узнать того обычно жестокого мальчишку. Цунаоки поменялся местами с Йорисига, подхватывая Аками, и тот отправился вперед, чтобы разведать местность. На склоне холма справа от водостока высоко росли растения, скрывая их от глаз. Цунаоки ответил. «Тогда мы вынесем его из города». «Нет!» — Аками сплюнул кровь и соль. «Вас поймают!» «Ты думаешь, мы не предусмотрели эту возможность до того, как проникли сюда?» — выстрелил в ответ Цунаоки. Аками почти улыбнулся. «Я скучал по тебе, засранец!» Он рухнул на Рена. Боль на мгновение заставила все перед глазами почернеть. «Хватит вести себя как ребенок!» — потребовал Рен. «Встань прямо! Борись!» Его слова напомнили Аками Марико и ее бесчисленные наставления. Она хотела, чтобы он был чем-то большим. Все они хотели, чтобы Аками стал чем-то большим. Аками снова опустил голову, закрывая глаза. Почему они до сих пор не поняли, что их слова остались без внимания? Что еще им было нужно, чтобы осознать, что он не стоит такой веры? Аками хотел бы вернуться в свою камеру. Хотел бы продолжить получать удары, которые он заслужил за прошедшее десятилетие. Он вздрогнул, вспомнив особенно жестокий удар по голове, от которого перед его глазами посыпались звезды. Даже меч его отца многообещающе засиял, когда Аками приблизился к нему. Несмотря на все доказательства обратного, этот дурацкий клинок верил в него, если легенда была правдива. Он должен был распознать чистое сердце воина. В Акаме не было ничего чистого. Хотя в его венах и текла кровь Такэда Сингена. Акаме не хотел брать на себя ответственность. Ведь что в итоге принесло его отцу это чистое сердце? Возможность умереть на глазах своего единственного сына. Акаме распахнул глаза и уставился в ночное небо. Он позволил гулу снова подняться в горле. Вибрации прокатились по его сломанным костям. Он прикусил язык, пока рот не наполнился кровью. Его тело было слишком разбито. Демон отвернулся от него. Колени Акаме начали подгибаться. Он хотел спать, потерять сознание и раствориться в небытии. Цунеоки схватил его за воротник. «Такэда Ранмару, не смей!» Стрела просвистела сквозь кусты, всего на волосок от головы Цунеоки. Йорисига прорвался сквозь скрывающую их завесу из лоз с искаженным от ужаса лицом, как раз когда вторая стрела просвистела из темноты за его спиной. Она пронзила грудь Йорисига, убив его на месте. Он рухнул на землю, как кукла с открытым в смятении ртом. «К поляне!» — бросил Цунеоки, растворяясь в темноте, исчезая из поля зрения. «У водостока есть еще люди!» — раздался голос из-за лоз. «Они пытались убить нашего императора! Не щадите никого!» Рев приближающихся солдат, их броня лязгала в воздухе, словно предупреждающий звон колокольчиков, нарастал с каждым мгновением. «Уходи с Цунеоки!» — сказал Акаме Рену, не сводя глаз с неподвижной фигуры Йорисига. Рен прислонил Акаме к водостоку, а сам выхватил из-за спины крючковатые мечи и принял боевую стойку. «Оставь меня!» — сказал Акаме. «Беги, идиот!» «Никогда, мой господин!» — бросил Рен на выдохе, а затем растворился в тенях по другую сторону выхода трубы. Акаме снова сердито уставился в залитое лунным светом небо. Волны боли катились по его телу. Еще одна стрела просвистела мимо его плеча, вспарывая кожу. Другая отскочила от стока. Хотя вид его друга, исчезнувшего при первых признаках угрозы, застал Акаме врасплох, по крайней мере, Цунеоки осознавал, что лучше не задерживаться. Акаме был благодарен лучшему другу за прагматичность. Людям черного клана понадобится их лидер. Солдаты прорывались сквозь лозы с оружием в руках, сверкающие клинки цеплялись за звезды наверху. Пока свет луны продолжал жечь его изнутри, тщетно пытаясь склеить его сломанные кости, Акаме оперся на большой камень у водостока, чтобы удержать свое тело в вертикальном положении. Он изо всех сил пытался продолжать дышать, пытался сконцентрироваться, чтобы, возможно, сделать попытку защитить себя. Когда солдаты приблизились к нему с оружием на изготовку, со стрелами, нацеленными в его сердце, из тьмы выскочила фигура, и сцепленная пара крючковатых мечей рассекла воздух. Солдату, надвигавшемуся на Акаме, отрезала руку. Воя от боли, человек упал в высокую траву, кровь брызнула в небо страшной дугой. Другие солдаты повернулись, встречая этого нового врага. Стрелы сыпались на них без малейшей жалости. Рен бросился в бой. Он сражался, держа по лезвию в каждой руке, а его глаза светились яростью. За его спиной раздалось звериное рычание, рычание, которое Аками мог бы узнать где угодно. Не успели солдаты и моргнуть, как в бой вступил ночной зверь, с низким рыком вырывая топор из руки солдата вместе с самой кистью. Цунеоки попросил помощи у своего демона. За всю свою жизнь Аками никогда не чувствовал себя настолько бесполезным. Такой большой обузой. Он сражался за жизнь, лишенную этого чувства. За жизнь, в которой никто не должен был полагаться на него. Ему нравилось жить без этого бремени, без этих обязанностей. И все же вот он здесь, наблюдающий, как двое его самых близких друзей сражаются, чтобы спасти его, рискуют своими жизнями ради него. Визг прорезался сквозь лязг металла, и Аками увидел, как Цунеоки отскочил на 3 из 4 лап. Он был ранен. Или дала о себе знать прошлая травма. Рен продолжал отражать натиск солдат, которые хлынули со склона холма. Повсюду, куда он направлял свои клинки, хлестала кровь. Его глаза горели яростью. Он извернулся, вставая на пути у лезвия, которое и поймало его. Оно пронзило его живот насквозь и взметнулось вверх в конце. В одно мгновение на лице Рена было написано торжество, а в следующее — замешательство. «Уэсама!» — крикнул он Аками. Так люди его отца называли Такэду Сингена, своего сёгуна. От вида Рена черты лица Аками исказились. Он выдернул из рукава рубашки металлическую шпильку, которую дала ему Марико, и бросился в бой. Чудом увернувшись от удара катаны на своем пути, Аками вонзил шпильку в шею ближайшего солдата, а затем вырвал оружие из рук закричавшего человека. Ненависть забурлила по его венам. Снова кто-то из тех, кого любил Аками, умер из-за него, несмотря на то, что он так долго старался это предотвратить. Он схватился за рукоять меча обеими руками. Казалось, что звезды над ним закачались, жгучая боль пронзила его тело. Он увидел, как Рен упал на землю. Его глаза застыли от шока, будто даже после смерти он все еще не мог поверить, что его победили. Его тело медленно опустилось на землю, словно время замерло. Сначала колени, потом туловище и, наконец, голова. Аками чувствовал каждый удар о землю так, будто это были удары под дых. Он был здесь всего мгновение назад и ушел в следующее. В сказках у всех героев всегда было время на прощание. Но в реальности у Рена не оказалось времени ни на что. Все вокруг Аками замерло. Казалось, будто он наблюдает за всем сверху, как простой прохожий, засвидетельствовавший конец глупого мальчишки, который должен был быть умнее. Его ярость стала ясностью. Его ярость обратилась в силу. Его ярость заставила его двигаться. У Аками по-прежнему были сломаны кости. Он все еще чувствовал каждый мучительный спазм боли своего протестующего тела. Но это больше не имело значения. Он схватил еще один клинок. Меч покороче, чтобы он держал по одному в каждой руке. Прошли годы с тех пор, как он сражался катаной. Его пальцы задрожали от тяжести. Но Аками взмахнул обоими мечами по неумолимой дуге. Вокруг него посыпались крики агонии. Несмотря на его разбитое тело, оружие в его руках казалось естественным продолжением его самого. Его боли, его разбитого сердца. Он споткнулся, двинувшись вперед. На мгновение потерял равновесие. Меч пронесся мимо его бока, острие лезвия царапнуло кожу, позарившись на его ребра. Тот солдат потерял голову от одного удара. Аками добрался до Рена. Прежде чем он успел подумать, он встретился глазами с луной и издал почти нечеловеческий гортанный вопль. Затем он растворился в темном дыму, который по спирали взметнулся в ночное небо, оставив за собой отголоски потустороннего крика. Когда Аками приземлился на поляне, он выронил бездыханное тело Рена. Издав всего один вдох, он без сознания рухнул на землю.